Глава 4. Буксир проворный лег в дрейф у дельты реки, которая не отмечена ни на одной карте прежнего мира. А так как новые пародии на карты особо доверия не внушают, то и соваться, пусть и в достаточно широкое русло, в темноте дядя Вова не решился. Монохромный Фуруно пискнул, сообщая, что прямо по курсу со скоростью в 5 узлов двигается некая посудина. Расстояние 20 кабельтов. Дядя Вова пригнулся и высунул голову в иллюминатор, чтобы убедиться, что ходовые огни исправны и горят. «Ладно, сами отвернем, если что», – пробубнил капитан и подал тройной гудок, дабы оповестить команду, что проворный достиг предельной точки автономности похода. До рассвета осталось совсем недолго, а пока можно накрутить хвоста Ренату, чтобы занялся сливом солярки из бочек в топливные баки. А всем остальным пора завтракать, и в первую очередь капитану. «Илья!» Дядя Вова проговорил в микрофон громкой связи. «Завтрак бери и поднимайся на мостик. Да смотри, там по курсу какая-то лохань». «Понял». Из динамика донесся в ответ низкий голос старпома. Дождавшись старшего помощника, капитан покинул ходовой мостик и, потягиваясь, пошел вдоль борта, где, присев на корточки у люка на баке, громко сказал. «Костя, если вы завтракать собираетесь, то давай, дуй за кипятком на камбуз. Отдельно для вас никто титан топить не будет. Слышишь?» «Да, слышу, дядя Вова, спасибо, иду». Донеслось из темной утробы трюма, где было небольшое помещение босманской мастерской, а на время перехода оно выполняло роль пассажирского кубрика. Рассвело. Экипаж, позавтракав и выполнив все распоряжения капитана, выстроился вдоль правого борта и осматривал высокие скалистые берега по обе стороны дельты реки. Высохший хвойник давно уступил место буйной зеленой и вьющейся растительности на камнях мыса, нависающего над тихим, скорее даже ленивым прибоем. Кричали чайки, а на верхушке самого мыса возвышался деревянный крест. «Похоже, уже что-то свежее», – капитан передал бинокль Михаилу. «Да», – согласился глава артели и перевел взгляд на реку. «О, да там сворный знак, что ли? Где?» «Да вон же». Отдав бинокль капитану, Михаил показал рукой. «Верно, какое-то подобие сворного знака». Дядя Вова развернулся в сторону открытого моря и присмотрелся к тому, что отражалось на РЛС. «Э, вот же голь на выдумке хитра!» – аж крякнул капитан. К проворному, сбавив ход, приближался сарай. Нет, на первый взгляд это, возможно, и покажется длинным плавучим сараем, но это был самоходный плот, длиной 25 и шириной 7 метров. Надежно срубленный плот был окован по периметру стальной полосой, с которой свисали кранцы из каната. Да и поперек палубы можно было разглядеть кое-какой каркас из металлического уголка. Между лиерами с претензией на работу краснодеревщика и неким помещением с окошками и перекрытым кусками брезента был проход не шире полуметра. Из окошек с любопытством выглядывали пассажиры. Те, что уже не спали. На корме над палубой метр на 3 возвышалось некое сооружение, выполняющее роль рубки вверху и машинного внизу. Оттуда доносилось ровное тарахтение дизеля. Также на палубе виднелись какие-то тюки, ящики и бочки. Экипаж этого водоплавающего чуда состоял из 3 человек – капитана, моториста и, похоже, охранника, если судить по РПК, который сжимал в руках крепкого сложения босой парень в камуфляжных брюках, тельняшке и черном берете. Но вид у него, да, впрочем, и у всего экипажа, был вполне дружелюбный. «Проворный, добро пристать!» Прикричал капитан в мегафон, отчего в салоне проснулись те, что еще не спали. Дядя Вова повернулся к старпому, который находился на мостике у штурвала, и одобрительно кивнул. «Ну, попробуй!» Из рупора громкой связи пробасил старпом, а потом что-то проговорил в рацию, после чего из двери в надстройке показались 2 парней с автоматами. Полетели швартовые, и через пару минут плот кое-как прижался к борту буксира. «Откуда такие модные?» – спросил Михаил у капитана плота, жилистого мужичка лет 50, больше походящего на пирата из старых приключенческих романов. «Так артельские мы, стартуги, вот перевозками людей занимаемся». «Откуда?» – переспросил Михаил. «Остров в левой протоке новый, там артель наша. кто грузы возит, а я вот с племешом да с другом его пассажиров катаем. Там раньше бандитский рассадник был», – подал голос Костя, который тоже не без интереса рассматривал плот, стоя рядом с Ренатом. «Так кто когда было? Вот как с бандитами разобрались, так потом и собрались люди свободные, да артель сообразили». «Отчаянные вы ребята! Ни приборов навигационных, ни огней ходовых. А на что они нам? Ходим вдоль берега, да по руслам. Тут уже разведано все. А вы сами-то, похоже, не местные? Откуда?» «Самурки», — лаконично ответил Михаил и закурил. «Ох, издалека, однако». «Да, не близко. А вы в эту протоку идете? Что там выше по течению?» «Всякое. И хутора по берегам, и поселки есть. Даже есть это, как его? А, казино и бордель. Прости, господи». «А, что-то слышал. Лас-Вегасом вроде называют», — подтвердил Костя. «Точно». «А где тут поблизости можно баки с запасом воды пополнить, да провизию купить?» «Так вот, ныряйте в дельту, да левее держитесь, там будет пристань, Горелая Митрофановка. Вот там и можно». «А чего Горелая?» – хмыкнул Михаил. «Да была тут история», – отмахнулся капитан плота. «Там и поинтересуетесь, топлива на продажу нет у вас?» «Нет, извиняй», – ответил дядя Вова. «А патронов семерки?» – поинтересовался молчавший до этого морпех и похлопал по длинному бакелитовому магазину ручного пулемета. Михаил и капитан Проворного отрицательно помотали головами. А Костя спросил: «Что, шалят в руслах?» «Бывает», – вздохнул морпех. «И в руслах, и повдоль берега, и суши бывает всякое». «За цинк сколько платишь?» «Цинк не потянем», – строго сказал капитан плота морпеху. «Нам еще соляры брать». «Савельич, а сколько потянем? У меня только магазин да пара пачек. Вот не дай бог влипнем где, и что?» – с обидой сказал морпех. «Помоги пацану, если есть с чем». Михаил повернулся к Косте и посмотрел даже с некой укоризной. «У нас-то по чесноку излишков нет, да и пятерка в основном». «Сейчас», – ответил Константин и пошел к люку на баке и позвал кого-то. Морпех оживился. Два прыжка оказался рядом с капитаном и, протянув руку, сказал: «Позолоти ручку, Савельич». Михаил наблюдал за Костей, а тот присел у люка, откуда показался лысый крепыш, которого Костя почему-то все время называл Годзилла. Статью и ростом, в принципе, этот лысый соответствует. Там размер ноги, как бы не 47-й, а так налицо вполне приятен. Годзилла подал Косте разгрузку. Тот покопался в сухарке и, достав несколько пачек, пошел обратно. «Лови!» Костя по одной сбросил 4 пачки морпеху, которые тот весьма ловко поймал. «Денег не надо, считай подарок». «От души, брат! Меня Костя зовут. Если что, так и спрашивай на Тартуге. Морпеха Костю». «Хорошо, тезка. Может, и ты, когда выручишь». «Вот это по-нашему, по-бразильски», – одобрительно кивнул дядя Вова. «Ну, тогда отваливайте, доведите, показывайте эту вашу Митрофановку паленую». «Горелую», – поправил Савельич дядю Вову. «Нет, так не получится. Если там кто у пристани есть, то лучше вы вперед идите. Буксир у вас не маленький. Да там не ошибетесь. Сразу за мыском увидите вышку водонапорную. У нас скорость прогулочная. Плетемся на 9 узлах. А глубина здесь порядком. Мелей нет».